Как всегда, замечательный ответ Гарри. Из тебя выйдет неплохой тренер. Жаль, в лиге ты не сможешь подняться высоко, из-за твоего характера. Хах, больно нужная мне лига. Я стану чемпионом, которым может быть лишь сильнейший. И плевать чемпиону на всех остальных. Конечно, конечно. Так, лиса, расскажи, с чем ты можешь повстречаться, гуляя по обычному лесу. Да-да, профессор. Девушка мельком глянула на меня, сильно покраснела и опустила лицо вниз, отгородившись от меня длинными волосами. Судя по тому, что раньше она также поглядывала на Гарри, а теперь совсем не замечает его, ее влюбленность перешла на меня, а Гарри из-за этого только сильнее на меня озлобился. В целом ему плевать на девушку, он никогда не замечал ее, но как только она начала отвечать ему тем же, да еще и начала уделять внимание мне, так тот сразу воспылал ревностью. «Не люблю подростков, слишком много проблем из-за гормонов. В лесу можно встретить травяных покемонов. Некоторые из них опасны для человека из-за своей маскировки. Пусть они и не нападают первыми, но человек может сам к ним полезть, не заметив их в траве или цветах. Еще в лесу стоит быть внимательными к высоким деревьям, так как на них могут притаиться манки и праймипы, а также випинбелы и виктрибелы». Правильно. Как определить, что рядом есть манки, и чем они опасны? Майк, манки, боевые покемоны с очень игривым характером. Чаще всего обитают большими стаями, до трех десятков особей, среди которых есть праймипы. Манки любят воровать вещи у путников, и если обидеть одного манки, попытавшись силой отнять украденное, то можно спровоцировать всю стаю. Вычислить место обитания манки можно по запаху. Они, приматы, исправляют нужду сидя на деревьях, прямо вниз, и иногда на головы зазевавшимся путникам. Эш начал глупо хихикать, остальные более сдержанно оценили незатейливую шутку. Замечательно. Я рад, что большинство из вас усвоили информацию с прошлой лекции. Сегодня мы поговорим с вами еще о двух зонах, которые вы можете встретить в лесах. Это болото и предгорье. Студенты начали быстро записывать тему сегодняшней лекции, внимая моим словам. Все, кроме Эша, который просто пытался не уснуть. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы задать вам всем один вопрос. Кто сможет на него ответить, получит от меня небольшую награду. Все как один насторожились. Гарри пытался делать вид, что ему совсем не интересно, но поза выдавала его с головой. А Эш наоборот, чуть ли из штанов не выпрыгивал. Все вы, я надеюсь, запомнили, что Беллспраут размножаются только в зонах обитания каменных покемонов, предгорьях, каменных плато и прочих. Мой вопрос таков: почему, если Беллспрауты не размножаются в лесах, на высоких деревьях можно довольно часто увидеть их развитые формы, випинбелов и виктрибелов? Ребята озадачились. Все, кроме Эша. Так это же очевидно, что за легкий вопрос. Ну-ка, поделись с нами своими догадками. Ну как же, если Беллспрауты не размножаются в лесах, то это не мешает им приходить в леса, чтобы эволюционировать. В отличие от випинбелов, у Беллспраутов есть ноги, корни или как их там, ну в общем, они могут передвигаться свободно, во, допустим. И зачем им эволюционировать именно в лесах? Потому что после эволюции им недостаточно еды, скорее спросил, чем ответил. Хаем, а он не безнадежен. Что за бред? Гарри, как всегда, пытается начать спор с Эшем. Как ни странно, но это не бред. Беллспрауты, когда чувствуют, что им начинает не хватать ресурсов, а именно минералов, солнца и росы, они отправляются на поиски того, что может это чувство голода утолить. Добравшись до подходящего леса, они находят какого-либо покемона-насекомого, или, очень редко, травяного типа, атакуют его, а после съедают. Так начинается их преобразование из обычного ядовитого растения в лесного хищника. Их корни постепенно отпадают, а колокольчик, увеличиваясь в размере, превращается в хищную пасть. Таким образом, беллспрауты, что не селится в лесах из-за того, что являются добычей для покемонов насекомого типа, меняются с ними ролями, становясь охотниками. Итак, Эш, ответив на мой вопрос, получает от меня подарок. Что за подарок? Покемона? Вы же дадите мне покемона? Нет, конечно. Покемона ты получишь через 4 месяца от профессора. От меня же, ты получишь это. Я достал из ящика стола небольшую прямоугольную пластинку. Что это? Как-то кисло и с разочарованием сказал парень. Это флешка. Когда вы все окончите обучение, помимо первого покемона, профессор выдаст вам еще и покедекстеры. Это особые устройства, что необходимы каждому тренеру. Об их функционале вам расскажет профессор на одной из своих лекций. В каждый пакетикстер можно вставить флешку, чтобы загрузить новые данные. На этой флешке есть карта Веридианского леса, на которой помечены зоны обитания всех видов покемонов. Поверь, она сильно поможет тебе, когда ты начнешь свое путешествие. Эту карту мне дал профессор в двух экземплярах. На вопрос, для чего второй, он лишь загадочно улыбнулся. Я думаю, что именно для этого. А если нет, то он сам виноват. Нечего было строить из себя глубокую загадочную личность, что глупо улыбается, вместо ответа на вопрос. Спасибо, с ней я точно обгоню этого выскочку. Хах, даже если тебе принесут покебалы с уже пойманными покемонами, ты все равно не сможешь их поймать. Заткнись, я буду лучшим тинером, чем ты. Сам заткнись. Заткнулись оба. Слегка надавил на них аурой. Не зря учился создавать ауру, схожую с той, что испускает профессор в гневе. Ничего в общем-то сложного. Разогнать энергию, заставив ту бурлить и циркулировать внутри, нагнетая давление наружу. Просто я делаю это осознанно, а профессор на эмоциях. Окружающим же кажется, что человек перед ними представляет сильную опасность. Если представить, что ты стоишь перед коброй, что раскрыла капюшон и яростно на тебя шипит, готовясь к броску, то можно понять, что сейчас ощущают студенты. Правда, из-за того, что я способен легко контролировать свою энергию, давление, исходящее от меня, в разы сильнее, чем давление профессора Аука. Недостаток в том, что, используя сильное давление, мне самому становится плохо. Ощущение такое, что бурлящая энергия рвет что-то внутри меня. Хотя по тестам я был абсолютно здоров, несмотря на то, что внутренняя боль преследовала меня еще пару дней. Итак, полная тишина в помещении, нарушаемая лишь моим голосом. Болото. То, что вы попали в зону болот, можно легко определить по окружению. Существует несколько признаков, которые показывают, что вы в болотах, но они не гарантируют этого на 100%. Пружинистая земля, вода в следах от ботинок, запах гнили и разложений. Самый верный и самый страшный признак, когда вас начало затягивать под землю. Болота бывают нескольких видов. Моя лекция длилась около 2 часов, за которые мы разобрали многие аспекты болотистой местности. Как понять, что ты на болотах? Что делать, если ты не ожидал, что попадешь в болото? Кто обитает в болотах? Как избежать встречи с опаснейшими болотными покемонами? Именно на них мне и пришлось заострить внимание, так как ребятам безумно интересно узнать о них все. «Профессор! Профессор!» — кричал Эш, тянув руку кверху. «Я не профессор, Эш. Да-да, мистер Скар, а расскажите о покемонах на болотах. Хорошо, почему нет? Тогда о предгорьях поговорим на следующем занятии». Ребята воодушевились, и даже Гарри был благодарен Эшу. Пусть старался и не показывать этого. На болотах распространены несколько видов покемонов. Как и во многих других зонах, в первую очередь это птицы, Пиджи и Спироу, а также их эволюции. Но на болотах можно также встретить зубатов, летучих мышей, ведущих ночной образ жизни, и голботов, их эволюцию. Возле глубоких топей можно найти коффингов. Они питаются живностью и насекомыми, что забредают на контролируемую ими территорию. Вы вряд ли сможете с ними встретиться, так как они обитают уж очень глубоко в топях, куда не сможет дойти неопытный новый тренер со слабыми покемонами. Там, где больше всего скапливается природного газа, можно встретить граймеров и маков. И мой вам совет, если встретите такого, сразу бегите, не задумываясь. Одолеть граймера, а тем более мака, на болотах, очень сложно. А почему? Спросила лиса. Потому что они вырабатывают из своих тел много грязи, что на самом деле является ядовитой вязкой жидкостью, что может вызывать сильнейшие химические ожоги при соприкосновении с кожей. На болотах они могут преобразовывать окружающую их трясину в эту жидкость, восполняя свой природный защитный покров, почти не тратя при этом сил. Помимо этого, они с радостью швыряют свою грязь в добычу, ослепляя, отравляя или сковывая ее, смотря куда попадет, после чего закидывает добычу до состояния, когда она не сможет двигаться, и целиком пожирает ее, медленно растворяя в своем теле. Их всех передернуло от картины, что я описал. Буду надеяться, что они вспомнят мои слова, если встретиться с грязевыми покемонами на болотах. Также на болтах можно часто встретить эконсов и арбаков. Они, обычно, не нападают первыми, только если вы вторгнетесь на их территорию. Эконсы предупреждают о том, что недовольны вашим присутствием, При помощи своей погремушки на хвосте, арбаки поднимают свое немаленькое тело, раскрывают капюшон и громко угрожающе шипят. Важно понимать, что взрослые арбаки обычно, хоть и вырастают всего до 3,5-4 метров в длину, но при этом их тело пронизано сильнейшими мышцами, что позволяют им ломать кости даже агрону, если тот угодит к ним в объятия. Сделав перерыв, чтобы глотнуть воды, я задумался. Вроде все рассказал. Или нет, точно, еще же гастли. И психические. Очень редко на болотах можно увидеть гастли. Они любят заманивать путников, притворяясь светлячком или просто светящимся шариком, ведя жертву в непроходимую топь. Ни в коем случае не следуйте за светлячками на болотах. Это всегда очень плохо кончается. Мистер Скар, а зачем они это делают? Покемоны-призраки ведь не нуждаются в пище, спросил Майк. Это не совсем так. Если гастли действительно не нуждаются в пище, по крайней мере физической, то хантеры и гингеры уже куда материальней, и, пусть с голоду они и не умрут, но поесть они любят. Что же касается причин, то, во-первых, у покемонов-призраков Канта очень игривый характер. Самые безобидные шутки – поднять человека на десяток метров и сбросить его вниз. Если покемон захочет еще повеселиться, то поймает жертву у самой земли, а если нет, то, самая любимая шутка гингаров – выдернуть из человека душу, оставив в виде бестелесного призрака до конца ваших дней. Это, по факту, не душа, и вы сами сможете вернуться обратно в тело, но для этого вам придется его найти, так как покемоны непременно его спрячут. Ну, и во-вторых, для развития гастли необходимо поглощать много призрачной энергии. А эта энергия, как ни странно, вырабатывается после смерти. Животное, покемон, человек, неважно. Когда живое существо умирает, оно начинает источать призрачную энергию, независимо от того, какой энергией обладало ранее. Исключением являются лишь мелкие живые организмы, насекомые и мельче. Они попросту не содержат в себе энергии, что может преобразоваться в призрачную. А откуда вы знаете об этой энергии? Подло ухмыляясь, Гарри думал, что поймал меня на лжи. Но, увы, это не так. В одном из экспериментов, из-за халатности лаборанта, погиб покемон. Лаборанта, конечно, оштрафовали на крупную сумму, а после уволили. Если бы это было преднамеренное убийство, его бы, в лучшем случае, усадили пожизненно, но обычно, преднамеренное убийство покемона карается, так же как и убийство ребенка. В Канта это смертная казнь, как в других регионах я, пока что, не знаю. Но отделался он еще очень легко, так как помог продвинуть понимание в области призрачной энергии и призрачных покемонов. И студентам об этом случае знать не стоит. Спроси у своего деда, если он захочет поделиться с тобой секретной информацией, то ты узнаешь ответ. Остались последние, самые опасные болотные покемоны. Психические. Недовольство на лице Гарри быстро сменилось заинтересованностью. Правда, он также быстро опомнился и снова сделал недовольное лицо. Какие же они совсем проблемные. Первый из них – драузи. Драузи обитают в умеренных топях. Они любят принимать грязевые ванны и, обычно, не нападают вообще ни на кого. Основной рацион их питания – трава, коренья, некоторые покемоны растения. В целом, хоть и выглядят они довольно жутко, но они мирные покемоны, которые нападут на человека только в ответ на агрессию. И учтите, драузи способные эмпаты и чувствуют, с какими намерениями вы к ним подходите. Если вы хотите напасть, чтобы поймать одного из них, он нападет на вас первым. Кому вообще нужны эти свиномордые жирные твари? И почему вы сказали, что они самые опасные, если они не нападают на человека? Эх, Гарри, психические покемоны одни из самых сильных в Канта. Очень многие начинающие тренеры гибнут на болотах, пытаясь заполучить себе одного такого. И именно этим они и опасны. Незнание, самоуверенность, алчность – вот что сопровождает людей, пытающихся поймать психического покемона. И именно из-за этого эти люди умирают. Просто чтобы вы знали, каждый год хотя бы один из тройки новых тренеров гибнет на болотах, пытаясь достать драузи. Даже в этом году новичок Лай утонул в трясине. Но достать этих покемонов почти невозможно. Лишь владелец другого психического покемона может поймать драузи. Так как его покемон может защитить от чтения мыслей и намерений, после чего поймать спокойно отдыхающего драузи становится очень просто. В общем, я надеюсь, что вы вникнете моим предупреждением и не расстанетесь со своей жизнью на болотах. А зачем ловить именно драузи? Есть же еще абраймаймы. спросила единственная тут девушка. По делу спросила, молодец, Абру поймать невозможно, от слова совсем. Единственный шанс стать владельцем Абры, владеть психической энергией, не покемоном, прервал хотевшего что-то сказать Гарри, а энергией. Очень немногие люди могут показать хоть какой-то результат в использовании этой энергии, но именно они смогут заполучить Абру. Абры обитают в лесах и степях, но они совершенно не привязаны к зоне обитания. Они просто телепортируются, как только кто-либо вторгается к ним. Но если они почувствуют психическую энергию человека, что важно, то проявляют любопытство. Если человек сумеет установить ментальную связь с Аброй, сумеет отправить ему свои мысли, покажет, что у него добрые намерения, то Абра позволит такому человеку поймать себя. Еще Абру можно получить, если кто-то тебе его отдаст, но такое происходит еще реже, чем рождаются люди с пси-способностями. И такие Абры никогда не эволюционируют в кадабр. Кстати, Абру можно получить от Лиги. В Лиге Канте есть специальный стадион, где работает тренер, специализирующийся на психическом типе, Сабрина Юпси. Она собирает всех людей, что имеют потенциал в освоении пси-энергии, и обучает их. Она единственный официальный тренер в Канта, кто руководит ловлей Абры, и потому Лига прощает некоторые ее прихоти. Абры используются в логистике, в создании кристальных накопителей, в медицине, много где. Если вы докажете Лиге, что вы настоящий специалист в своей области, и при этом без Абры не можете продолжать деятельность, то Лига выдаст вам одного под огромное число расписок и обязательств. Амаймы как раз являются частью сегодняшней лекции, так как обитают они на болотах. Маймов, что только появились на свет в виде головастиков с жгутиками, напоминающими ручки, зовут Майм Джуниор, или просто Джуниор, а уже подросших, зовут Мистер Майм, или просто Майм. Маймы – лягушки. Гигантские полутораметровые лягушки, что так же как и Драузи, являются травоядными покемонами. Особенность маймов в их подушечках пальцев на лапах. При помощи этих подушечек, маймы могут воздвигать прочные барьеры, основанные на смеси психической и волшебной энергии, из-за чего их также довольно тяжело одолеть в бою, особенно в болотистой местности, где маймы не скованы в движениях из-за барьеров, на которые могут наступать, не боясь утонуть. Они обитают в центрах болот, используя свои барьеры, они всей семьей передвигаются прямо по топям, от растения к растению. Опасности для людей маймы не представляют, и даже в случае прямого нападения они лишь защищаются, стараясь отступить. На этом, если у вас нет вопросов, даю время подумать, то лекция окончена. Можете идти отдыхать. В следующий раз у нас будет небольшое практическое занятие. Встречаемся на заднем дворе, у первого полигона. Спасибо за лекцию, профессор, крикнул Эш. Я не профессор, сказал в пустоту, так как все быстро выбежали из кабинета. Пффф. Ладно, основные обязанности с меня никто не снимал, ведь время, что я трачу на преподавание, я беру из экспериментов с профессором. Таким образом, сейчас уже время ужина, и надо кормить покемонов. Наконец все в сборе. Эш, ты опаздываешь на каждое занятие. В следующий раз мы начнем, не дожидаясь тебя. Простите. Глупо улыбаясь и почесывая затылок, Эш немного напоминает профессора. А вдруг? Да не едет. Но вдруг, сын? Племянник, внук, задам этот вопрос в лоб профессору, по его реакции будет видно. Хотя нет, это не мое дело, но любопытно. Ладно, приступим к занятию. Проходите на полигон. Когда все студенты зашли на огороженную обычным деревянным забором территорию, увидели на ней небольшой, в 3-4 гектара, лесок из низких, максимум в 5 метров, деревьев. Сегодня я хотел бы показать вам ловушки, что любит возводить некоторые насекомые покемоны. Начнем мы с винонатов. Винонат, как вам должно быть известно, метровый в высоту ядовитый жук. Винонат очень любит охотиться с помощью засады. Сами винонаты, как и виноматы, их эволюция, являются падальщиками. Попав в их засаду, вас усыпят, а после, при помощи специальной ядовитой пыльцы, ваше тело начнет стремительно разлагаться. Но вы уже не почувствуете это, так как будете мертвы. Их пыльца ускоряет ферментированные бактерии, из-за чего трупы разлагаются в разы быстрее, превращаясь в питательную субстанцию для насекомых. Мистер Скар, вы это уже рассказывали на первой лекции. Я знаю, Майк, лучше я десяток раз повторю одно и то же, чем потом ваше разлагающееся тельце станет обедом для жуков. Подведя ребят к началу леса, Я остановился. В этом лесу обитает группа из 6 винонатов. Примерно такую территорию и занимает обычная стая винонатов, в которую входит от 5 до 7 особей. Ваша задача – по одному зайти в этот лес, и стараясь не попасть в засаду, выйти с другой стороны. Я отправлю за вами одного из своих покемонов, чтобы он контролировал ваши действия и помог в случае необходимости, а сам буду ждать по ту сторону. Не бойтесь, убивать и съедать вас не будут, но паралич на пару часов заработать можете. Обычно, на такой территории, как вы должны понимать, обитает немало разных покемонов, но, специально для вас, я вынужден был облегчить задачу, оставив только стаю винонатов. Ребята как-то даже расслабились, когда я сказал, что ничего им не угрожает. Они серьезно думали, что я дам их сожрать. Подростки, разберемся с очередностью. Кто хочет пойти первым? Я, заорал Эш, немного подпрыгивая на месте. Хорошо, первым входит Эш. За ним, никто не хочет. Хорошо, за ним пойдет Лиса, после нее Майк, и замыкать цепочку будет Гарри. Каждый следующий заходит в лес только после того, как на поляне покажется эмбрион. Ясно? Да, я пошел. Стоять. Я что только что сказал? Что заходить, когда появится эмбрион? И, ты видишь эмбриона? Он замотал головой по округе, высматривая эмбриона. Нет, а где он? Даже Гарри, что посмеивался с этой ситуацией, приложил руку к лицу. Пфф. Глубокий вдох, продолжительный выдох. Идиоты не виноваты в том, что они идиоты. Сириус, ты знаешь, что делать. Амререр. В яркой вспышке появился их сопровождающий, и сразу начал тереться головой о мой пояс. Эх, а когда он только эволюционировал из Иви, он доставал лишь до колена. Как же быстро развиваются покемоны, под присмотром профессионального грумера. Хотя Дизи еще пока не профессионал, но неважно. Это, ваш конвоир, то есть сопровождающий. Да, сопровождающий. С уверенностью кивнул. Если что-то случится, он поможет. Хаем. Задумавшись немного, я вызвал еще и Джота. Джот, поохраняй их тут, пожалуйста. Глядя на недоумевающие лица ребят, я пояснил. Он будет вашим надзира-охранником, да, на всякий случай, все-таки это боевой полигон, где обитают частично дикие покемоны, а вы абсолютно беззащитны. Если вам все понятно, то я пошел на ту сторону. Эш, можешь отправляться. Да, выкрикнул и рванул в лес. Ох, Сири, проследи, чтобы он не помер там. Мрррр, ответил котяра, рванув за парнем. Сам же я отправился к припаркованному неподалеку багги, что позволит мне быстро оказаться по ту сторону леса. В лесу развешено несколько камер, что ведут запись. Позже мы посмотрим записи и разберем ошибки, что совершали студенты. На то, чтобы пересечь подобный лес, необходимо, в среднем, потратить минут 10-15. В лесу прячутся 6 винонатов, что сидят на деревьях или в высокой траве. Их особое строение глаз позволяет им видеть в тепловом спектре, что помогает им перемещать свою точку засады так, чтобы в нее обязательно кто-то забрел. Собственно, в том и сложность задания. Чтобы избежать засады винонатов, необходимо внимательно следить за окружением. Винонатов довольно легко заметить заранее, а если знать их излюбленные места, из которых они ведут охоту, то еще легче. Подъехав к выходу из леса, я стал дожидаться Иша. Не прошло и пары минут с моего приезда, как показался Сириус, волокущий Иша за шкирку. Его покусали, Рион, уверенно кивнул Сириус. Ладно, веди следующего. Амререр, проворчал Сириус, отправившись обратно в лес. Ему, с его скоростью и ловкостью, потребуется около 3 минут, чтобы пересечь 500 метров по лесному массиву. Так, дождавшись, пока каждый пройдет тест, а после, сняв действие усыпляющей пыльцы и парализующего яда, мы направились обратно к учебному классу. Это было элементарнейшее практическое задание, которое завалили все. Даже Гарри характер характером, но он очень способный парень, и даже он не смог справиться. Сидя за столами, студенты внимательно смотрели за тем, как я готовлюсь к показу. Настраиваю экран, подключаю к компьютеру, загружаю записи и прочее. Итак, начнем по порядку. Включив первую запись, мы увидели, как Эш забегает в лес, а за ним несется Сириус, метров в 10-15. Вывожу в углу экрана второе окошко, с камеры, на которой видно виноната, к которому приближается Эш. В основном окне иногда мелькает картинка, смена камер, но всегда в объективе находится бегущий Эш. И он просто спотыкается о корень, не добегая до засады Винаната всего пары метров. Тот с изумлением смотрит на свою добычу и сам бежит к ней, чтобы укусить и впрыснуть паралитик. Винанат кусает Эша, после чего вмешивается Сириус. У того были четкие инструкции, что пока студент не парализован, он может не вмешиваться. Если, конечно, студенту не угрожает реальная опасность. Винанаты тоже не столько проинструктированы, сколько подкуплены. В общем, ничего кроме паралича или усыпления они не применяют, за что уже получили пищу от меня. На видео Сириус хватает Эша за шкирку зубами и тащит в сторону выхода из леса. Кто скажет, в чем ошибся Эш? Родился кретином? Нет, Гарри, хотя... Эй, шучу, шучу. Как ты думаешь сам, где ты ошибся? Я споткнулся. Нет, скажи, я ограничивал вас по времени? Нет, так куда ты так несся? Ну, я не знаю, я начинаю привыкать к тому, что он делает что-то, не понимая, зачем он это делает. Ладно, спрашивать теорию с тебя бесполезно, ты все равно ничего не запомнил. Эш, я еще раз тебе говорю, выйдя в реальный большой мир, ты очень быстро можешь умереть. Если ты не возьмешься за ум, то никаким мастером покемонов ты никогда не станешь. Не может труп быть чемпионом. Вот опять, вроде проникся, сделал серьезное лицо, но толку ноль. На следующую же лекцию придет и ничего не будет помнить. Ну и пусть, не мои проблемы. Ладно, следующая лиса. Девушка входит в лес, начиная осматривать деревья и кусты, места предположительных засад. Не увидев отметин от клыков Винаната на деревьях, она двинулась вперед, обходя каждый куст широкой дугой. В углу вновь появилось изображение, уже другого Винаната, что сидел в кроне дерева, к которому постепенно приближалась девушка. Вот, в паре метров от дерева, она увидела бороздки на коре, что говорит о том, что кто-то там карабкался, проламывая кору своими клыками и когтями. Но уже поздно, она подошла слишком близко, получив сверху дозу усыпляющей пыльцы. И вновь Сириус, исполняя свои обязанности, подскакивает к падающей девушке, позволяя той завалиться на свое тело. Так, неся ее на себе, он побрел к выходу из леса. В целом, хочу тебя похвалить. Вот только твоя ошибка в том, что, обходя кусты по широкой дуге, ты слишком близко подходила к деревьям. Слишком поздно начинала смотреть на них. Винаноты, как я уже вам говорил, не очень далеко прыгают. Да, они довольно быстро перемещаются, но отходить дальше, чем на полтора метра от кустов, нет смысла. Вы вполне сможете среагировать, отпрыгнув от их атаки. Ты поняла. Спасибо, мистер Скар. И покраснела, спрятав лицо под волосами. Хорошо, Майк, ты следующий. А может, не надо? Надо. Если вы не увидите своих ошибок, то не сможете их исправить. Вы слишком легко воспринимаете тот факт, что сегодня каждый из вас уже умер. Попав под паралич или усыпление Винаната, вы уже не жильцы. Ухмылка Гарри, который находил это занятие очень веселым, закаменела. Кажется, с такой точки зрения он это не рассматривал. И вот, Майк заходит в лес, пройдя метров 100 от старта, так же как и лиса, обходя кусты и всматриваясь в деревья, парень решил взять палку. Заметив подходящую, он направился к ней. Когда он нагнулся и ухватился за нее, со спины в него врезался Винанат, что прятался в кустах позади. Парень, получив пинок от огромного насекомого, врезался головой в стоящее впереди дерево. Пока он сидел и растирал место ушиба, пытаясь привести мысли в норму, Винанат испустил усыпляющую пыльцу, и Майк вырубился. Показался Сириус, что издавал похожий на смех звук, схватив парня за шкирку, поволок на выход. «Что ты понял из увиденного? Что я ненавижу насекомых?» Блондин сидел с красным лицом, пока Эш чуть ли не плакал от смеха. «Эш, я напоминаю, что ты не пробежал и 50 метров, как споткнулся и упал». Парень сразу перестал смеяться, с обидой посмотрев на меня. «Скажи мне, Майк, зачем тебе понадобилась палка? Я хотел проверять ей кусты, чтобы не тратить время на обход. Я ограничивал вас по времени? Нет, ладно. Я надеюсь, каждый из вас что-то усвоит за сегодня. Идея с палкой хороша, но, когда вы входите на территорию, в которой гарантированно водятся винаноты, то лучше соблюдать постоянную бдительность, даже подбирая предполагаемое оружие. А еще лучше, выпустить своего покемона, что может помочь засечь угрозу. Другой винанат в этом плане будет идеальным, так как может видеть своих собратьев. Покемоны с хорошим обонянием, вроде Граули или Эконс, также будут отличными помощниками. Итак, остался только Гарри. Парень уверенно продвигается по лесу, Обходя кусты примерно за метр, и мельком глядя лишь на лежащие на пути деревья, он уверенно преодолел 200 метров, после чего из одного из кустов на него вылетел винонат, вцепившись жвалами ему в лодыжку. Он был слишком близко к кусту и не успел отпрыгнуть. Получив дозу парализующего яда, он свалился на землю и замер. Как я уже говорил, кусты лучше обходить за 1.5 метра. Если у вас хорошая реакция, то можно и меньше, но у Гарри, как мы видим, реакция не очень хороша. Хрррр, словно Сириус зарычал парень. На этом на сегодня закончим. Я надеюсь, что каждый из вас понял ошибку, что допустил, и постарается ее избегать в будущем. Еще больше я надеюсь, что на следующем занятии хоть кто-то сможет пройти подобный тест, чтобы занятие состояло больше, чем из одного испытания. Свободны. Вечер того же дня, кабинет профессора Аука. Профессор, я вам еще раз говорю, Эш не выживет в своем путешествии. Я не представляю, насколько ему должно повезти, чтобы он не помер сразу, как покинет город. Не переживай по этому поводу, он справится. Я постараюсь подтянуть его на своих занятиях. Зачем? Я не понимаю, зачем он вам? Профессор, он ваш сын? Выпученные глаза, открытый в изумлении рот показывали то, что он крайне удивлен моему вопросу, но я не вижу паники или нервозности. Хм, значит, не угадал. Я и не думал, что со стороны это может так выглядеть. Нет, он не мой сын. Профессор помолчал в задумчивости несколько минут. Я не беспокоил его, наслаждаясь вкусом чая с белаутом. Алекс, то, что я тебе скажу, это серьезная тайна. Если эта информация выйдет наружу, за парнем начнется настоящая охота. Понимаю. Это было почти 20 лет назад. Тогда из Паллеттауна стартовала очередная команда из 3 тренеров. Двое из них были тренерами с огромнейшим талантом. Оба вызубрили всю мою библиотеку, показали поразительнейшие навыки работы с покемонами. Они будто понимали, о чем думают их покемоны, что они хотят, чего желают. Они были соперниками и лучшими друзьями. Оба получили нужные знаки отличия в рекордные сроки, и оставшиеся до ежегодного турнира время просто тренировали покемонов, ловя иногда новых. На турнире они сражались в полуфинале. Битва их была легендарной. Они разнесли стадион, на котором сражались, в пыль. Завершили битву они на 2 краях кратера, но победитель был лишь один. Из-за этой битвы они получили свои прозвища, цвета сторон, на которых проводили битву. Red и Blue. Blue, вот как, да. Один из них стал чемпионом Канта в тот же год. Это была информационная бомба. Тренер, только закончивший обучение, уже стал чемпионом. Как ты догадался, чемпионом стал Blue. Но вот Red, он был не слабее Blue, просто не повезло. Red пропал с радаров, и никому не известно, что с ним случилось. А через 15 лет после исчезновения Реда, пропал и Blue. И вот что я тебе скажу, они оба погибли. Погибли в битве с покемоном. Я не знаю, был ли это один и тот же покемон, или нет. Все, что мне известно, это то, что это был мифический покемон, который уничтожил целый остров, недалеко от Канта. Blue отправился проверить тот остров, узнать, что произошло, но так и не вернулся. Алекс Эш, сын Реда, он гений от природы, он может находить подход к любому покемону, и, возможно, именно он станет следующим чемпионом, если не умрет раньше. Профессор, я понимаю, что вы хотите помочь ему достичь вершины. Я, возможно, даже понимаю почему. Если в Канта будет чемпион с таким характером, хоть Эш и тупой как пробка, но он все равно добрый и очень любит покемонов. Если он будет чемпионом, о проблеме браконьерства можно будет забыть. Но скажите, как настолько глупый человек может владеть сильнейшими покемонами? А я вам отвечу, никак. Он не сможет воспитать элиту. Я понимаю, теперь, ваш замысел. Но он изначально обречен на провал. Ничего не выйдет. Если он и станет чемпионом, то только через 10 лет, когда из-за его глупости и импульсивности погибнет не один его покемон. Вот тогда он будет готов занять этот пост. Но останется ли при нем его доброта? Спасибо за то, что уняли мое любопытство, но я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи. Оставив задумчивого профессора, отправился спать. Впереди еще 3 недели лекций для будущего чемпиона. Глава 14. Эволюции. Глава 14. Эволюции. Таким образом, в этих 3 зонах можно найти закрытые от посторонних реалы, в которых обитают самые большие в Канта стаи бульбозавров, что возглавляются венозаврами. В этих стаях эволюция бульбозавров происходит один раз в год, с помощью пыльцы винозавров. За раз в одной стае развиваются до 50 особей. Хайререр, хайререр, амня, хайререр. Под звуки мирного храпа, что отчетливо был слышен в тишине, комната заполнилась красным светом, из которого появилась темно-синяя черепаха. Виви, слегка приглушенным голосом сказал лектор, что и призвал черепаху. «Не могла бы ты», указал глазами на храпящего парня, что сидел, откинувшись на стуле, скрестив руки на груди и прикрыв глаза козырьком бейсболки. «Вар», уверенно кивнув, черепаха выплюнула изо рта небольшой шар воды, что, пролетев прямо под потолком по высокой дуге, упала на голову спящему парню. «А-а-а», вскочил парень, ошарашенно оглядываясь по сторонам. «ПФРР», сплюнув воду, парень уставился на лектора. «Профессор, мистер Скар-Эш, и не кричи, пожалуйста, но вы же», двумя руками он указал на свою мокрую бейсболку, что все еще была на его голове. «Не понимаю, о чем ты, Эш, но она же», ошарашенно тыкнул пальцем в Виви. «Ваартартл», Виви сделала вид, что вообще ни при чем, даже лапкой шаркнула. «А они», все так же выпучив глаза, осмотрел других студентов, что из последних сил держались, чтобы не смеяться в голос. «Эш, но, Эш, у нас идет лекция. Я понимаю, что тебе скучно, но не мог бы ты хотя бы не храпеть. Ты мешаешь не только мне, но и ребятам, ведь им, я надеюсь, интересно. Простите, эх, ладно, закончим на сегодня. Иди переодевайся, Виви, назад». Вот и закончилась последняя лекция. Осталось лишь провести последнее практическое занятие, и я, наконец, буду свободен от преподавательской деятельности. Когда последний студент покинул помещение, я также начал собираться на выход. Открыв дверь, я столкнулся со спешащим куда-то лаборантом, что от неожиданности упал на пол. «Уй, черт, Алекс, профессор срочно отправил меня за тобой. Понял, куда идти?» Он был на улице, у полигона 4. Закрыв кабинет, я быстрым шагом направился к выходу из особняка. Проходя по коридорам, я гадал, что же могло произойти такого, что профессор послал лаборанта, а не пошел сам. Покинув особняк, я шел по вымощенной камнем дорожке, в сторону полигонов. Всего, кстати, на территории заповедника есть 5 полигонов, входы на которые расположены в 300 метрах от особняка. Спустя 10 минут спешного шага я достиг цели, где и застал профессора, что возбужденно ходил туда-сюда у входа. «Профессор, Алекс, пойдем». Не задавая вопросов, я направился за профессором вглубь полигона. Пройдя к самому центру, я начал понимать, зачем профессор позвал меня. Среди лесного массива стоял он, высокий, в 3 метров от земли, ярко-оранжевый драгонайт. «Это же, да, это мой старый друг, драгонайт, драконий тип, именно». Покемон, глядя на меня, расправил крылья и взревел очень странным, низким голосом, что был похож на вой кита, на очень громкий вой кита, от которого даже кости начинают вибрировать. «Красавец!» — восхищенно произнес я, глядя на величественный образ, что создавал этот дракон. «Пу-у-у-у!» — уже не так громко и гораздо мелодичнее протянул покемон. По его морде видно, что он удивлен, что я не испугался. «Профессор, а что он здесь делает? Вы вроде говорили, что отпустили его. Он прилетел навестить меня. 15 лет назад я действительно отпустил его, ведь он достиг максимальных высот на тот момент, стал сильнейшим покемоном Канта. Я больше не мог его тренировать, ведь у него не было соперников. Вот я и дал ему свободу. Путешествовать, искать противников, может даже найти самочку». Профессор кокетливо подвигал бровями вверх-вниз, на что его покемон закатил глаза, и судя по тому, как он подрос за это время, путешествие не прошло даром, верно, хлопнул дракона ладонью по брюху, после чего начал растирать ладонь, ведь чешуя этого монстра тверда словно алмазы. Внимательно разглядывая внезапного гостя, я не мог не радоваться, он выглядел мощно, величественно, от него буквально исходили волны превосходства, это точно сильнейший покемон, что я видел в этом мире. Я сомневаюсь, что хоть один из моих подопечных сможет сейчас с ним справиться. Включив зрение, меня поразило. Все, объем, плотность, яркость, все параметры его ауры были на совершенно ином уровне, по сравнению с тем, что я видел ранее. А цвет, золото, вся его энергия была ярко-золотой. Ядро пылало в этом золотом море, словно солнце. «Профессор, его энергия имеет золотой цвет. Попросите его атаковать. Быстрее, драгонайт, ледяной луч, небольшой рог, что располагался на голове покемона, начал излучать бледно-голубой свет. Его аура, что равномерно заполняла все тело, начала менять свой цвет в области рога, после чего на его конце начал формироваться небольшой шар голубоватой энергии, из которого ударил белый же луч, что образовывал ледяные глыбы там, куда он попадал. Вся атака сформировалась, мне кажется, меньше чем за секунду, но я спокойно смог рассмотреть все процессы, что протекали в ауре. Прав был доктор Майнд, мое восприятие времени действительно искажается, когда я, активировав магическое зрение, присматриваюсь к чему-либо. Его золотая драконья энергия просто превратилась в ледяную. Профессор, другую атаку. Удар молнии. Усики на голове покемона начали светиться желтым, а аура, так же как было и с ледяной атакой, начала преобразовываться из драконьего типа в электрический. Как и с ледяным лучом, атака сформировалась меньше чем за секунду, после чего с усиков покемона сорвалась ветвистая желтая молния, что разбила созданные ранее ледяные глыбы. Профессор, может ли быть, что драконья аура может подстроиться под любой тип атак? Насколько я помню, мой драгонайт владел хотя бы одной атакой любого типа, кроме темного, волшебного, ядовитого, призрачного и насекомого. О, драгонайт вопросительно склонил голову вправо, всматриваясь в мои светящиеся глаза. Он начал принюхиваться ко мне, словно что-то во мне его беспокоило, и он пытался понять, что именно. Продолжая принюхиваться, он не сводил с меня внимательного взгляда своих бирюзовых глаз, как вдруг они сменили цвет на золотой, и начали слегка светиться. В тот же момент его добродушная, будто улыбающаяся морда, сменилась грозным оскалом. Он издал очень низкий рев, не громче, чем тот, с которым он меня приветствовал, но куда более устрашающе, в то время как его золотая энергия начала активно циркулировать по телу, стекаясь к рту, из которого в меня устремился широкий плазменный луч. Мой туман с легкостью впитал всю энергию из этой атаки, а энергии там было очень и очень много. Судя по лицу профессора, он не ожидал, что Драгонайт атакует меня без команды. «Алекс, ты в порядке?» – прозвучал панический голос Аука. «Да, профессор, Драгонайт», – заорал профессор, увидев, что тот вновь открыл пасть, злобно смотря на меня. «Прекрати немедленно, что ты делаешь?» «Пуэдро-пуэо», — указал он когтистым пальцем на мой туман, что уже искрился от наполняющей его энергии. При этом он не переставал заряжать новую атаку, что, кажется, будет куда сильнее предыдущей. «Драгонайт, профессор хотел было встать между нами, вот только хвост его покемона откинул Аука подальше от меня». Драгонайт вновь выстрелил гиперлучом, только в этот раз он был сильнее, и атака длилась дольше. Я с трудом удерживал перед собой барьер из тумана, что уже напоминал не слегка прозрачную переливающуюся пленку, а яркую красную стену, по которой мелькают вспышки красных же молний. Когда луч перестал скрывать меня из вида, профессор мог наблюдать красную полусферу, из-за которой я и вышел, смотря на тяжело дышащего дракона, который был в недоумении от того, что я все еще жив. «Алекс, ты в порядке?» «Драгонайт, да что с тобой?» «Алекс, мой помощник, немедленно прекрати его атаковать». Драгонайт обиженно посмотрел на профессора и вновь вперил в меня злобный взгляд, но нападать прекратил. Пока профессор отчитывал своего покемона, я попытался взаимодействовать с получившимся барьером из моей энергии и понял, что не могу им управлять. Я ощущаю его, как часть своей энергии, но она будто слишком тяжела и не поддается какому-либо контролю. «Профессор, не отчитывайте его сильно. Я, кажется, понял, в чем дело». «Да, Пуа». Одновременно покемон и его тренер посмотрели на меня, с удивленными выражениями лица и морды. «Да, ваш покемон, как и я, умеет видеть ауры. И, глядя на мою ауру, он решил, что я не человек, что я кто-то, кто притворяется человеком, а потому, представляет опасность для вас. Драгонайт, это правда?» «Пуэо», ошарашенно переводя взгляд с меня на профессора, дракон кивнул. «Фууха, ну и напугали вы меня. Драгонайт, Алекс, мой помощник, что обладает крайне необычными, но при этом полезными способностями. И почему ты никогда не показывал, что владеешь аурным зрением?» «Пуэо», стыдливо опустив морду, дракон, проигнорировав последний вопрос профессора, направился ко мне. Подойдя вплотную, он ткнул меня своей головой, подставляя ее под поглаживание. «Не переживай, приятель, я не злюсь, КХМ. Ладно, потом разберемся с его зрением. Алекс, лучше скажи мне, что это?» Показал профессор рукой на красную полусферу, что так и висела около меня. Вы видите ее? Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Может, потому у меня не получается больше контролировать мою энергию в этой полусфере? Потому что она стала материальной, вижу. Странная красная полусфера. На вид похожа на матовое непрозрачное стекло. А молнии? Молнии не вижу. Вот как, кажется, атака Драгонайта пересытила мой барьер из тумана, из-за чего он стал материальным. Потрясающе. Ты можешь им управлять? Нет. Я чувствую его, как свою энергию, но он будто слишком тяжелый, чтобы я мог как-то с ним взаимодействовать. А поглотить его ты можешь? Попробую. И снова ничего. По крайней мере, издали я не смог его поглотить. Попытавшись втянуть энергию из него, я ощущал то же самое, что и при контакте с камнем, наполненным энергией. Подойдя вплотную к барьеру, я прикоснулся к нему, пытаясь забрать сконцентрированную в нем энергию обратно. ГРХМ. Сильнейшая боль начала растекаться по венам и артериям, от ладони к предплечью, плечу и дальше по всему организму. Медленно, не торопясь, будто раскаленный металл, что плавно заполняет каждую артерию, каждый сосуд, каждую пору внутри меня. Боль сковала все тело, я не мог даже пошевелиться, а рука, словно прилипла к полусфере. А может и не в боли дело. Каждый раз пытаясь оторваться от сферы, пытаясь прекратить выкачку энергии из нее, я будто натыкаюсь на стену. Будто мое тело больше и не мое, и все, что у меня осталось от него, чувство боли. Все, что я мог, не дать громкому крику вырваться из горла, но натужные стоны все равно прорывались. Даже моя энергия словно одеревенела, я не мог ей управлять, но отчетливо ее чувствовал. И кажется, боль шла именно из моей энергии. Там, где она плотнее, в данный момент в руке, что контактирует со сферой, там боль куда интенсивнее. Алекс, Алекс, отдергивай руку. Профессор не на шутку испугался, когда на руке, что касалось барьера, начала сгорать кожа, обнажая стремительно обугливающиеся и отваливающиеся куски мяса, под которыми виднелся чернеющий скелет руки. Профессор, видя, что я не двигаюсь и лишь натужно хриплю, подбежал ко мне, попытался оторвать мою руку от барьера, но та будто срослась с ним. У профессора ничего не получалось, у него не хватило сил даже чтобы немного сдвинуть меня. «Драгонайт, оттащи его, быстро!» — рявкнул он, но его дракон просто смотрел за тем, как моя рука медленно растворяется, постепенно превращаясь в обугленный скелет, который начал покрываться красными трещинами, под звонкий, хлесткий звук лопающейся кости. И если я прав, и этот дракон может видеть мою ауру, так же как и я вижу ауры других, то ему действительно есть на что посмотреть, как и мне, и, если бы не боль, я бы даже насладился столь прекрасным зрелищем. Но почему он игнорирует приказы профессора? Я бы задумался над этим, но сильнейшая боль мешает концентрироваться на чем-либо, кроме этой самой боли. Вся красная энергия, что заполняет мою ауру, начинает уплотняться. В ладони, кость которой уже полностью покрылась красными трещинами, энергия уже была сравнима с той, что находится в барьере. Словно туман, коей была моя энергия, конденсируется, превращаясь в воду. Моя плоть попросту не может выдержать такого, из-за чего она и разрушается. Рука уже по плечо состоит лишь из черной обугленной кости, которая все стремительнее покрывается трещинами. Паникующий профессор, что еще пытался что-то сделать, коснулся кости, наверное, чтобы сломать ее, так как руки я и так уже лишился, но сразу же с криком отшатнулся, его ладони покрылись волдырями и подпалинами, как от сильнейшего ожога. Когда он поборол боль и шок, и вновь попытался как-то помочь мне, Драгонайт преградил ему путь своим длинным хвостом, заставив того остановиться. «Что ты делаешь, он же умрет!» Профессор кричал, профессор вырывался, профессор давил аурой, но куда ему, против пятиметрового, от кончика хвоста то кончика рога на голове, дракона. Тем временем барьер из энергии все истончался и истончался. Не знаю, сколько я так стоял, по ощущениям словно вечность, но, когда барьер был полностью поглощен, я почувствовал облегчение. Все то время, что энергия из барьера распространялась по моей ауре, я чувствовал сильнейшую боль там, где она проходила. Даже когда нервная ткань сгорела, боль не прекращалась, все быстрее распространяясь по телу. Но теперь она ушла, будто ее и не было. На профессора смотрел пустыми глазницами черный скелет, покрытый постепенно закрывающимися трещинами, что светились изнутри красным светом. Последние частицы плоти, что остались на его теле, продолжали медленно тлеть, открывая вид на черную кость. Скелет поднял ладонь на уровень своего лица и начал ею крутить, перебирая пальцами. При этом создавалось ощущение, что он внимательно ее рассматривает. «Как это возможно?» – едва слышным шепотом проговорил профессор, стоя за спиной своего покемона. Скелет, среагировав на этот шепот, перестал изучать свою руку, подняв взгляд на профессора, и начал медленно брести в его сторону. Шаг, и трещины начали еще стремительнее закрываться, еще шаг, и они полностью пропали с костей, оставив гладкий черный скелет. Третьи под ребрами начали формироваться органы, что просто висели в воздухе, ни к чему не прикрепленные. Через пару шагов к Драгонайту приближался уже почти человек. Органы, мышцы, сухожилия, суставы, нервная ткань — почти все было восстановлено. Вот перед драконом стоит голый красноволосый мужчина, что пустыми безжизненными глазами смотрит на профессора, выглядывающего из-за покемона. «Алекс», — профессор взволнованно рассматривал своего помощника, который, кажется, стал выше. «Алекс», — его взгляд не на шутку пугал Лука, будто мертвец, что стоит, дышит, моргает, но взгляд его все так же мертв. Ответа не последовало. Профессор, глядя в глаза своему ассистенту, увидел, как в них появилась осознанность, появилась жизнь, сразу после чего они плавно закатились, и красноволосый юноша свалился на землю. «Твою мать, Алекс, не умирай!» Выйдя наконец из ступора, профессор, оббежав Драгонайта, попытался поднять парня, но тот оказался значительно тяжелее, чем выглядел. «Драгонайт, подними его и неси в лазарет, быстрее!» В палате, что находится в лазарете особняка профессора Аука, лежал красноволосый юноша, который не просыпался уже третий день. Никто из медперсонала, что обследовал его, так и не смог понять, почему он не просыпается, ведь его здоровье было в идеальном состоянии, и даже лучше. Единственная аномалия, что выбивалась из общего состояния пациента, — повышенная плотность всех тканей его тела, по сравнению с обычным человеком. Это привело к увеличению его прочности. Сломать ему конечность теперь может лишь чистый силовой покемон, вроде Снорлакса, приложив при этом немалые усилия. Пробить кожу обычной иглой теперь не представлялось возможным. Обычные медицинские иглы слишком мягкие, и их наконечники попросту гнулись при попытке взять кровь для анализов. Из-за этой аномалии вес пациента также сильно увеличился. Для его роста в 2 с лишним метра и его атлетичного телосложения, юноша весил ненормальные 220 кило. Писк оборудования, что измерял разные показатели спящего человека, пропал, а на смену ему пришел иной, однообразный протяжный звук, из-за которого в палату вбежали несколько врачей. В данный момент главный помощник профессора, единственный пациент в лазарете, и для наблюдения за ним одним задействован практически весь штат. «Ха-ха-ах, доброе утро, а что тут происходит?» — спросил юноша, что очнулся и в попытке зевнуть и потянуться отсоединил от себя часть проводов. «Доброе, мистер Скар, вы провели в коме 3 дня, сейчас вечер 3-го. Скажите, что последнее вы помните?» Врач в солидном возрасте, что быстрее всех справился с новостью о неожиданном пробуждении пациента, приступил к опросу. «Хммм, боль, вот как, опишите ее, скажите», — профессор объяснял, «при каких условиях я оказался здесь». Врач слегка посмурнел, понимая, к чему ведет юноша, но на вопрос ответил. «Он сказал, что вы сильно пострадали во время эксперимента. Что ж, тогда, к сожалению, я не могу ответить на ваши вопросы, пока здесь не будет присутствовать профессор. Могу сказать, что, скорее всего, знаю о том, что со мной произошло, и если я прав, то сейчас моему здоровью ничего не угрожает. Позвольте, это уже не вам решать, угрожает что-то вашему здоровью или нет». Доктор сильно вспылил из-за самоуправства пациента. «Милк, позови сюда профессора, остальные на выход. А вы, мистер Скар, ответьте мне на те вопросы, на которые сможете ответить. Нельзя терять времени». «Хорошо, вы здесь врач. Я рад, что вы решили сотрудничать». Доктор, успокоившись, дождался, пока все покинут палату, продолжил опрос пациента. «Опишите характер боли, что вы ощущали». «Я не могу, я не прошу у вас описывать причины возникновения, а лишь ее характер. Что болело, как болело, отдавало ли куда-то». «Нет, вы не поняли. Я не могу описать характер боли, потому что сам его не понимаю. Боль была сначала физической, словно кто-то вытащил из меня скелет, и заливал вместо него расплавленный металл. А после боль перешла на другой уровень, и я уже не могу ее описать. Она была сильной, была везде, но не могу выразить это словами. Ее источник будто не был частью моего тела, и в то же время был внутри него. Ладно, вы попали сюда без сознания. Осмотр не выявил каких-либо отклонений от норм. Профессор отказался рассказывать, что именно с вами произошло, но рекомендовал сделать рентген, посмотреть содержимое крови и регулярно мониторить активность мозга. Собственно, доктор не успел договорить, так как его прервала распахнувшаяся дверь палаты. «Алекс, как ты?» Обеспокоенное, слегка осунувшееся лицо профессора вызвало легкий укол стыда. «Человек очень сильно за меня переживал. Иррациональное чувство, ведь не мог я знать последствия наперед, все в норме. Профессор, я чувствую себя отлично. Мне кажется, что даже лучше, чем было. Отлично. Пошли, тебе надо поесть и отдохнуть. Но мистер Аук, мы не закончили опрос». Доктор был сильно возмущен, что ему не дают работать. И не нужно, он полностью здоров. К тому же, я сильно сомневаюсь, что наша медицина способна понять, что с ним случилось, даже если я расскажу абсолютно все, что знаю. Ладно, но если вы, мистер Скар, вновь впадете в кому, то можете меня в этом не винить. Бесспорно, доктор. Где мне расписаться об отказе от претензий? Нигде. Я работаю на профессора, и все вопросы вашего лечения обсуждайте с ним. А если захотите обратиться в суд, когда вам станет хуже, то можете сразу подавать иск на профессора. Злобно проворчал врач, покидая палату. Какой-то он нервный у вас. Он очень сильно заботится о пациентах и, возможно, я немного перегнул палку, когда общался с ним в прошлый раз. Вы же не угрожали ему? Профессор отвел взгляд в сторону, делая вид, что вопрос был задан не ему. Ладно, я действительно проголодался, но сначала хотелось бы помыться и переодеться. Впервые испытываю голод, попав в этот мир. Следуя за задумчивым профессором, что взялся проводить меня к моей комнате на тот случай, если мне станет хуже, я размышлял о событиях того дня и пришел к довольно очевидным выводам, которыми и поделился с профессором. Профессор, а прости, я задумался. Что ты хотел? Тебе стало хуже? Нет, я размышлял над тем, что произошло в тот день, и понял простую вещь. Я эволюционировал, словно покемон. Алекс, у тебя жар? Потянулся рукой к моему лбу профессор. Нет, остановил его руку, плавно отведя ту в сторону. Моя энергия получила качественный и количественный скачек вперед. Вспомните, я попытался поглотить в разы более концентрированную энергию. Настолько концентрированную, что она перешла на физический уровень. После чего мое тело и начало разрушаться. Ничего не напоминает? Концентрат. Магматизация. Ты хочешь сказать, что пережил процесс, схожий с магматизацией? Именно. И, как вы, возможно, поняли, мое тело было не готово к такому. Моя аура приняла в себя в разы более концентрированную энергию, начала перестаиваться, уплотняться. Тело попросту не выдержало такого, из-за чего и сгорело. Но, все сходится. По всем анализам и показаниям приборов, твой организм перешел на совершенно иной уровень. Да, не особо, если честно, чувствую разницу. Но вот в энергетическом плане разница определенно есть. Может, проведем пару тестов? После обеда? Нет, тебе необходим отдых, хотя бы пару дней, Алекс. Мне тоже очень хочется провести всевозможные эксперименты, но ты, я понимаю. Хорошо, я не против отдохнуть и убедиться, что мне не станет хуже. Доведя меня до моей комнаты и убедившись, что вновь отрубаться я не собираюсь, профессор отправился кормить покемонов. Часть моих обязанностей исполняют лаборанты, но они не могу сладить с некоторыми покемонами, что содержится во внутреннем дворе, и с ними профессор взаимодействует самостоятельно. Я же, за то время, что профессор занимался покемонами, успел отмыться, одеться, выпустить и успокоить своих покемонов, что так же, как и профессор, сильно переживали. В столовой я застал уже ужинающих студентов, что прервали свою трапезу, уставившись на меня. «Приятного аппетита! Как ваша учеба?» «Спасибо, профессор, замечательно!» На автомате ответил Майк, ошарашенно рассматривая меня. «А разве вам уже можно покидать палату?» Сориентировался он. «Да, Майк, я чувствую себя превосходно, и, к сожалению, дальнейшие анализы абсолютно бесполезны в моем случае. И, кстати, я не профессор. А почему? В смысле, почему бесполезны? Насколько Эш прямолинеен, ровно настолько же он и бестактен. потому что я пострадал в результате эксперимента, разглашение информации о котором запрещено. Мистер Скар, а, Лиса, я больше не ваш преподаватель, так что можно на «ты». Вы все можете звать меня просто Алекс. Ха, хорошо, Алекс, вы. Девушка сделала глубокий вдох и медленный выдох. Алекс, ты больше не будешь нам преподавать? Уверенно начала девушка, но каждое следующее слово звучало все тише и тише. Нет, не буду. Как я уже сказал, я больше не ваш преподаватель. Когда вы отправитесь в свое путешествие, я отправлюсь следом за вами и буду вашим коллегой, тренером лиги. Но так ведь нечестно. Ты начал тренировать покемонов задолго до того, как мы получим своих первых. Эш, ты же знаешь, что в турнире Индиго может участвовать любой человек, кто собрал 8 знаков отличия. Ну, да, не знал, серьезно, он же, ах да, он же всего лишь хочет быть чемпионом Канта, откуда ему знать правила чемпионата. Эх, я думал, что уже привык к тому, что Эш, ну он Эш. Узнаешь подробнее на занятиях профессора. В любом случае, в турнире Индиго участвуют те, кто уже сражался в турнирах прошлых годов, и не по одному разу. Понимаешь, эти люди тренируют своих покемонов не один год, и даже не два. Но как же если они, а потом, а? Почему ни один победитель так и не бросил вызов четверке? Хотя нет, кажется, я начал понимать его. По крайней мере, его вопросы так или иначе можно прочитать. Да, потому что они намного слабее любого из четверки. Понимаешь, Эш, каждый тренер, что обучает своих покемонов, имеет свой стиль обучения. У кого-то покемоны прогрессируют быстро, быстро изучают навыки, быстро учатся сражаться, а кто-то не может обучить Джиглипаффа пению. В первом случае, люди могут за полгода развить покемона до финальной эволюции, а во втором, тренера достигают подобного уровня лишь спустя годы практики. Каждый из четверки – элитный тренер, сильнейший в своем направлении, и у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Покемоны четверки могут бороться с природными катаклизмами, до чего всем победителям Лиги Индиго было очень и очень далеко. А как узнать, к какому типу тренеров ты относишься? Спросил Майк. Никак, конечно, ответил ему Гарри. Пока ты не начнешь тренировать, ты не поймешь, насколько хорош или плох, посмотрел на Эша. Ты окажешься как тренер. Ты на что намекаешь? Вскочил из-за стола Эш. Это ты плохой тренер, а я буду лучшим. Хах, ты будешь лучшим среди худших. Так идите спорьте во двор, а я хотел бы поесть. В последний раз злобно зыркнув друг на друга, парни сели за стол и продолжили трапезу, демонстративно отворачиваясь друг от друга. Подростки. Поев, я отправился в комнату отдыхать, наслаждаясь полученным от профессора отпуском. Как раз начну обучать Игнила новому приему, тот уже достаточно здорово научился контролировать огненную энергию за прошедший месяц. Месяц спустя. Тренировочная площадка номер 4. Игнил. Неверно. Би-и-и. Печально склонив голову, Игнил побрел ко мне. Не расстраивайся, погладил его, покрыв руку туманом. Его волосы, ничто иное, как клубящаяся магма, и гладить его без своей энергии я не могу. У тебя уже практически получилось. Тебе нужно лишь немного концентрации. Давай еще раз, сосредоточься. Би. Макби отбежал от меня на десяток метров. Его тело начало нагреваться, вокруг него появились искажения в воздухе. Трава в радиусе 2 метров начала желтеть, а прямо под ним сгорела дотла. Все его тело покрылось ярким оранжевым пламенем, что начало стремительно расширяться, формируя сферу из огня. Молодец, теперь уплотняй. Я выпустил туман, распределив его полусферой, диаметром в 10 метров, накрыв Игнила куполом, а после сконцентрировал, образовав барьер, что не давал высокой температуре сжечь весь полигон. Я отлично могу видеть сквозь свои барьеры, используя аурное зрение. Практически 2 недели экспериментов с моей энергией не прошли даром.